Глава 18. Лейтенант ушел сразу после кофе. Может, ему показалось, что он мешает? И то сказать, он же ничего не знает про Антуана. Глянув на себя в зеркало в ванной комнате, я подумала, не захочет ли он отменить ужин. Я была так довольна, что сумела спасти теленка, что даже не отдавала себе отчета, как и в чем изгваздалась. Наверное, он испытал отвращение. Если он все же придет, надеюсь... Нового отёла в тот момент не случится. Надеюсь также, что он приедет не на велосипеде, потому что, когда он снял велосипедную каску, вид у него был диковатый. Ветер вздыбил волосы во все стороны, а пот склеил их, как фиксирующий гель. Такое впечатление, что у него на голове разлегся дохлый еж. С другой стороны, трико потрясающе обтягивало его округлые мускулистые ягодицы, что компенсировало дохлого ежа. А когда он еще и расстегнул молнию на футболке, потому что ему было слишком жарко, я почувствовала, как внизу моего живота разворошили муравейник. Прекрасно вылепленные грудные мышцы без единого волоска на торсе, кожа блестящая после приложенных усилий, вот таких я и люблю. Слишком много волосатых животных я вижу в течение всего дня. Мужик оборачивается на улице вслед красивой девчонки, чтобы глянуть, так ли она хороша сзади, как спереди, и феминистки начинают звонить во все колокола. «Мачо здесь, фаллократ там, тихо, тихо, тихо, мы все одинаковы». Парень расстегивает молнию, обнажая мощную гладкую грудь, и уровень осадков у нас внутри взмывает вверх. Надо заметить, мой собственный муравейник реагировал далеко не на всякого, да и то довольно сонно. Может, потому что со мной были Сюзи и Антуан? Может, потому что, когда в последний раз муравейник пробудился, он оказался населен красными муравьями, которые выели меня изнутри, кровожадные и жестокие? С той поры я держу их под плотной крышкой, и пусть задохнутся все до одного. Возможно, Антуан прав, и пора скинуть крышку. Он был так рад, что я в результате приняла приглашение. Немного побурчал, почему я не сказала ему раньше, но... Я думала поделиться с ним завтра за яблочным пирогом. Уходя, он поцеловал меня, надолго задержав свою большую ласковую руку на моей щеке, как будто прощался со мной в последний раз. «Ладно тебе, Антуан, что на тебя нашло?» «Смешно, в самом деле, не может же какой-то ужин нас разлучить». И все же у него такая аппетитная попка в этом трико. Бросил он мне, взгромоздившись одной ягодицей на сиденье и придерживая рукой дверцу. Его рука на моей щеке не давала мне покоя весь оставшийся вечер. А если это все изменит? А если они не поладят? А если под той крышкой уже пусто? А если ничего не получится? А если получится? А если прекратить, наконец, изводить себя всеми этими «если»? Я снова вспомнила о вопросе, который за ужином задала Сюзи между двумя глотками апельсинового сока. «А почему ты в этот раз его не связала?» Антуан так и покатился со смеху. Чуть смущенный лейтенант глянул на нее с улыбкой. Я просто ответила, что сегодня он хорошо себя вел. И это правда. На этот раз он улыбнулся, глядя на меня. Даже в его улыбке чувствуется какой-то надлом, что-то вымученное, как будто внутри щек натянуты ниточки, придерживающие уголки губ, а рот сопротивляется. И еще на губах улыбка, а в глазах грусть. А улыбка, как у бомжа, которому бросили монетку. Он доволен, но это ничего не изменит его собачьей жизни. Или у парня на платформе, когда он прощается со своей возлюбленной, улыбка грустного клоуна. Но только он не клоун, он лейтенант. Ну, возможно, грустный. В конечном счете, думаю, он не больной. Он просто раненый зверек, агрессивный, потому что ему больно. «Бабуля, что ты там говорила? Почему я их притягиваю?» «С Антуаном то же самое». Он быстро поправился, когда я его приютила. Вот он, большой олень на пределе сил, который бежал аж из Канталя в страхе, что его настигнет свора гончих, натасканных на то, чтобы преследовать, загнать, бросить на землю и остервенело порвать. Примечание. Канталь, французский департамент в регионе Овернь. Конец примечания. Он укрылся здесь, как раз перед сигналом к расправе. «Ах ты, боже мой, что ж мне со всем этим делать?»